Сюда не мчатся поезда, отсюда нет дверей на волю. И туз Бубновый, как звезда, горит на спинах, мы в неволе. И арестантов слышен мат, и кандалы гремят повсюду. Спроси любого, виноват, а он ответит: гадом буду. Не виноват, не виноват, судьба сложилась, словно ад. По Сахалину я бреду, гремя цепями. Пойдешь кругом, там океан, с бродягой споришь, словно пьян. Наверно, в муках я достался родной маме. Сибирь нам кажется, как рай, Централ Владимирский роднее. А здесь что хочешь, выбирай, одну из зол, что будет злее. Чахотка вмиг тебя сожрет и съест товарищ при побеге. Здесь каждый за себя живет, забыв о Боге, человеке. Не виноват, не виноват, судьба сложилась, словно ад. По Сахалину я бреду, гремя цепями. Пойдешь кругом, там океан, с бродягой спорит, словно пьян. Наверно, в муках я достался родной маме. Не виноват, не виноват, судьба сложилась, словно ад. По Сахалину я бреду, гремя цепями. Пойдешь кругом, там океан, с бродягой спорит, словно пьян. Наверно, в муках я достался родной маме. Не виноват, не виноват, судьба сложилась, словно ад. По Сахалину я бреду, гремя цепями. Пойдешь кругом, там океан, с бродягой спорит, словно пьян. Наверно, в муках я достался родной маме.